Сорняки в плодовых и декоративных садах. В плодовых садах всю площадь можно занять зеленым удобрением из однолетних и многолетних растений, оставляя свободными приствольные круги. Для этой цели годятся красный и белый клевер, вика-овсяная смесь, вика-ржаная смесь, люпин, фацелия, гречиха. Вика и фацелия – теневыносливое растение. Отмершие при наступлении морозов однолетники весной заделывают в почву и через 3-4 недели делают новый посев. Приствольные круги можно покрыть мульчой для подавления сорняков и для улучшения питания деревьев. В декоративных садах для подавления сорняков чаще всего используют цветущие почвопокровники. Надо только иметь в виду, что большей частью это многолетнее агрессивное растение, стремящееся к захвату новых территорий, и принимать меры, чтобы они не проникли туда, где они не нужны, и не вытеснили другие виды декоративных растений. Чаще всего для этой цели используют следующие виды. Барвинок, большой и малый, многолетнее растение со стелющимся стеблем, цветет в мае синими или белыми цветами. При посадке его стелющийся стебель следует наполовину обрезать. Тогда от основания отрастет много новых побегов, которые покроют поверхность сплошным ковром. Живучка ползучая, аюга, многолетнее растение с ползучими побегами. Может расти в тени и на солнце, на любых почвах. Цветет в мае-июне синими, розовыми и белыми цветами. Есть разновидности с пестрыми листьями. Вербейник манетчатый. Многолетнее растение с лежачим стеблем длиной до 30 см. От укоренившихся узлов стебля отрастают новые побеги. Цветет в июне желтыми цветами. В больших парках роль почвопокровника может выполнять сныть, которая так или иначе все равно проникнет туда. Вместо того, чтобы тратить громадные усилия на искоренение этого живучего сорняка, сныть оставляют расти и дают возможность ее побегам образовать в тенистых местах зеленый ковер. А на солнечных местах, особенно на опушках, она выполняет роль декоративного растения, образуя большие белые шапки ароматных цветов. После цветения ее можно скосить. На небольших участках распространение почвопокровников за пределы отведенных для них участков сдерживают бортиками, вкопанными на глубину не менее 20 сантиметров. Проблему с сорняками непосредственно в самих цветниках приходится решать ручной прополкой, особенно если туда проникли многолетники типа пырея и сныти. Однолетние сорняки можно подавить мульчой из измельченной древесины и коры, гравия, стружек.